Глава 33. Когда доработаешься до того, что не можешь пошевелить даже кончиком языка, перестаешь интересоваться чем бы то ни было. Будь что будет, только бы добраться до койки и заснуть. Можно устать до такой степени, что перестаешь думать о сопротивлении, бегстве, об усталости. Становишься машиной, автоматом. Пусть кругом убивают и грабят, даже не пошевелишься, даже не потрудишься взглянуть туда, только бы спать, спать и спать. Сонный стоял я на палубе и стоя спал. Множество филюк с их удивительными остроконечными парусами плыли совсем близко от Юрики, но я не обращал на них внимания. Они всегда окружали нас, рыбаки и контрабандисты с их темными делами. Потому что какие же другие дела могли они иметь с Юрикой? Да, можно представить себе, что это были за дела. Дела, о которых я не смел даже и думать. Я вздрогнул и сразу проснулся. Я не мог понять, что заставило меня проснуться. Должно быть, это был какой-нибудь непривычный для уха шум. Но когда я начал прислушиваться, то понял, что меня разбудил не шум, а тяжелая, давящая тишина. Машина перестала работать, и эта необычная тишина вызывала странное, непередаваемое чувство. День и ночь слышишь стук и гудение машины. В котельном помещении, как раскаты грома, в рундуках, как глухой тяжелый стук молотка, в рубках, как могучее пыхтение. Этот вечный шум сверлит мозг. Его ощущаешь всеми фибрами тела. Весь человек сливается с ритмом машины. Он говорит, он ест, он читает, работает, слушает, смотрит, спит, бодрствует, думает, чувствует, живет в этом ритме. И вдруг машина перестает работать. Ощущаешь какую-то своеобразную боль. Внутри пустота. И у тебя такое чувство, словно ты с головокружительной быстротой стремглав летишь вниз. Земля уходит из-под ног, и кажется, что погружаешься на дно морское. Юрика стояла, слегка покачиваясь на глади утихшего моря. Загрохотали цепи, и якорь упал. Станислав с кофейником в руках проходил мимо меня. «Пипин!» — окликнул он меня и сказал вполголоса: «Нам с тобой придется сегодня попрыгать. Пары надо поднять до 195». «Ты с ума спятил, Станислав?» — ответил я. «Да ведь мы без остановки долетим до самого Сириуса. При 170 у нее уже трещат кости. Потому-то я и шатаюсь сейчас наверху, сколько влезет», — ухмыляясь, сказал Станислав. «Когда я увидел филюги так подозрительно близко от нас, я как сумасшедший бросился запасать уголь, чтобы как можно чаще подниматься на палубу. Кочегару я сказал, что у меня понос. В следующий раз ты должен придумать что-нибудь новое, а то он придет еще проверять. И прощай тогда, палуба». «А что, собственно, случилось?» «Ну и овца же ты. Контрабанду сбываем, разве не видишь? Шкипер добывает проценты на страховку. В жизни не видал такого осла. Ты что думаешь, куда ты попал?» «В катафалк. Ну, хоть это ясно тебе, слава богу. Не думай, пожалуйста, что Юрику похоронят без музыки. И не воображай этого. Юрика уже на очереди. Свидетельство о смерти уже заготовлено компанией. Надо только проставить число. Ну, а когда играешь уже на последней струне, то все равно, что бы и как бы ты ни играл. Юрика может делать все, что ей угодно. Она в отчаянии, она уже в списке смертников. Она может поставить на карту всю свою будущность, понимаешь? Взгляни-ка на фонарь. Там висит матрос и смотрит в бинокль, достаточно ли густ туман. И вот ты увидишь, как будет улепетывать наша Юрика, дружище. Наша старая развинченная Юрика выкинет тебе в первые четверть часа Такое коленце, что только держись. Через полчаса она запыхтит и засвистит из всех своих застежек и обеспечит себе на 4 недели астму. Но она снимется с якоря, а это главное. Ну, я пошел. Подкину пару лопат и приду опять. В непогоду, когда Юрикке приходилось бороться с бурей, мы шли обычно под 150 или под 155 парами. 160 было ее внимание, 165 – предостережение, 170 – опасность. В этом последнем случае она трубила тревогу, оглашая море душераздирающим воем. Чтобы прекратить этот вой, завинчивали все ее слезные железы. Если ей хотелось плакать, она могла оплакивать про себя свою жестокую судьбу, вспоминая с грустью то время, когда была еще честной краснощекой девушкой. За свою долгую, богатую событиями жизнь она прошла все стадии женщины-авантюристки. Она бывала на блестящих балах, где неизменно блистала царицей празднества и была окружена целой свитой знатнейших и красивейших мужчин. Она несколько раз выходила замуж и бросала своих мужей. Ее находили в гостиницах, пользующихся дурной славой. Она 30 раз разводилась, снова находила свое счастье, снова получала доступ в общество и опять совершала ряд глупостей. Некоторое время она предавалась самым рискованным кутежам, поставляла контрабандой шотландской виски в Норвегию и на побережье штата Майна. И под конец стала сводницей, отравительницей и фабриканшей ангелов. Вот как низко может пасть женщина, вышедшая из одной из лучших семей, получившая превосходное воспитание и вступившая в жизнь в шелковых юбочках и флажках. Но все несчастье наших красивых женщин заключается в том, что они не умеют вовремя умереть. Грузовые люки были раскрыты, и внутренности Юрикки перетряхивались вовсю. Филюги подошли вплотную, и 2 из них укрепились у бортов. Их вели марокканские рыбаки. Они взбирались на борт, словно кошки. Загрохотали подъемные краны и с визгом приступили к работе. 3 марокканца, одетые как рыбаки, однако не похожие на рыбаков, с интеллигентными и умными лицами, отправились со 2-м офицером в каюту шкипера. Офицер тотчас же вернулся и стал наблюдать за погрузкой. 1-й офицер стоял на мостике. Его взгляд устремлялся попеременно, то на горизонт, то на воду, то на корабль. Спереди за поясом у него торчал тяжелый браунинг. «Туман густой!» — крикнул он вверх на мачту. «Густой, сэр!» «Хорошо, держи!» Ящики весело летали в воздухе и падали вниз, в филюги. Там стояли другие марокканцы и ловкими руками прятали ящики под грузом рыбы и фруктов. Когда филюгу нагружали, она откреплялась и отплывала. Тотчас же подплывала другая, укреплялась и принимала груз. Каждая филюга, взяв свой груз, отталкивалась, поднимала паруса и отплывала. Все шли в разных направлениях. Некоторые шли в таком направлении, в котором никак не могло быть земли. Можно было подумать, что они идут в Америку. У 2-го офицера в руках был блокнот и карандаш. Он считал ящики. Один из марокканцев, очевидно старший по погрузке, кричал ему цифру. Офицер кричал ему ту же цифру обратно и потом заносил ее в блокнот, а старый погрузчик записывал ее на клочке бумаги. Цифра выкрикивалась по-английски. Наконец погрузка кончилась, и люки закрыли. Последняя филюга ушла уже далеко вперед. Первые совсем уже скрылись за горизонтом или были проглочены туманом. Другие же можно было видеть плывущими в разных направлениях, как маленькие беленькие клочки бумаги. Одна филюга, последняя, причалившая к Юрикке, не взяла груза. У нее был только свой груз — рыбы и фрукты. Три марокканца, бывшие в каюте шкипера, вышли вместе с ним. Они смеялись и весело болтали друг с другом. Потом все трое простились, широко и крепко пожимая руку шкипера, спустились по сходням вниз, вошли в свою лодку и отчалили. Подняли паруса, сходни убрали, якорная цепь загрохотала, и Юрика взяла полный ход. Через 10 минут из рубки вышел шкипер и крикнул на палубу. «Где мы?» 6 миль от берега». «Браво! Значит, мы уже выбрались?» «Да, сэр». «Идите завтракать, надо выпить за удачу. Дайте рулевому курс и идите». На этом все и кончилось. Но эта история все же оставила по себе некоторый след. Для нас она увенчалась роскошным завтраком. Жареная колбаса, ветчина, какао, жареный картофель и чайный стакан рому на каждую глотку, который нам налили в наши жестяные кружки. Этот завтрак должен был заткнуть нам рты. Это был пластырь на наши языки. Пластырь для шкипера выглядел совсем иначе. Его нельзя было есть, его надо было положить в бумажник. Но мы были довольны и этим. Мы поехали бы со шкипером в самый ад, стоило ему только сказать «Ай да, ребята!» и никакими пытками не выпытали бы из нас того, что мы видели. Мы видели только, что у машины перегорел подшипник, что нам пришлось встать на якорь, пока производился ремонт. В это время подошли филюги, предложившие продать нам фрукты и рыбу. Повар купил рыбы на 2 обеда, а офицеры — ананасов, свежих фиников и апельсинов. В этом мы могли бы поклясться, потому что это чистая правда, да, сэр? Такого хорошего капитана нельзя выдавать, нет, сэр.